я познакомился с магистром Ванза. Мне повезло, он мной заинтересовался и устроил меня на учебу в Гарден Темплс. Перед тем, как отплыть на Ванзагару, я пообещал Кэтрин, что по окончании учебы стану богатым, и мы поженимся. Я приезжал в Англию каждое лето, чтобы повидаться с ней. Но, вернувшись последний раз, я узнал, что она умерла. А как вы узнали имена мужчин, виновных в ее смерти? Я разыскал фермера, который нашел ее труп. Он помог мне обследовать местность и обнаружил пещеру, в которую они ее затащили. Помолчав, Артемис подошел к маленькому столику, открыл выдвижной ящик и достал оттуда какой-то предмет. Вот это я нашел на полу пещеры. Я понял, что Кэтрин сжимала его в руке, пока боролась с тремя негодяями. След вывел меня на мастерскую на Бонд-стрит. Мэдлин подошла к нему, взяла цепочку для карманных часов и стала разглядывать висевший на ней брелок в форме лошади. И хозяин мастерской, который изготовил этот брелок, сказал вам, кому он его продал. Он сказал мне, что ему было поручено сделать одинаковые брелки для троих господ из высшего общества — Глендхарпа, Освина и Флада. Я навел еще кое-какие справки и выяснил, что все трое — близкие друзья, учредившие маленький клуб для любителей, по их собственному выражению, изысканных удовольствий. Мэдлин подняла глаза от брелка, и вы поклялись отомстить. «Сначала я хотел их убить». Она судорожно сглотнула. «Всех троих?» «Да. Но потом я пришел к выводу, что это будет слишком просто, и решил лишить их богатства и репутации. Я хотел вкусить изысканного удовольствия от их погружения в нищету. Я хотел, чтобы они узнали, что такое быть отверженным в глазах общества и не иметь никакой защиты в силу низкого положения и бедности. Я хотел, чтобы они пережили то, от чего страдала Кэтрин. А потом, когда вы добьетесь своей цели, что вы собирались делать потом, Артемис?» Он промолчал, но Мэдлин и не нуждалась в ответе, ибо знала его сама. Охваченная ужасом, она очень осторожно положила на стол возле свечи цепочку с брелоком. «Так вот почему вы хранили в тайне свою причастность к павильонам мечты. Вовсе не потому, что боялись осуждения света, презирающего торгашей. Вы не озабочены поисками жены?» «Нет. Вы скрывали свой род занятий, потому что для осуществления вашей мести вам нужен был доступ в тот мир, в котором вращались Освин и остальные. До настоящего времени этот план успешно работал. Мои доходы от парка позволяли мне встречаться с Освином и остальными на их собственной территории. Мне понадобилось несколько месяцев, чтобы расставить им хитроумную ловушку». Артемис поднял пустую чайную чашку и медленно повертел ее в руках. «Я был так близок к цели, так близок, а теперь он лишил меня одной из намеченных жертв». Она шагнула вперед и протянула ему руку. «Артемис! Черт бы побрал этого мерзавца! Как он смеет лезть в мои дела?» Внезапно Артемис метнул чашку в стену. «Я 5 лет готовил свою месть. Целых 5 лет, черт возьми!» Тонкий фарфор разлетелся на множество осколков. Мэдлин испуганно застыла на месте. Ее поразила не разбитая чашка, а сам Артемис. Она еще никогда не видела его во власти столь сильных эмоций. За то время, что она его знала, он был невероятно сдержан. Казалось, ничто не могло поколебать его самообладание. Даже занимаясь с ней любовью, он полностью владел собой. Артемис смотрел на разлетевшиеся осколки с таким видом, точно вглядывался в преисподнюю. Целых 5 лет. Мэдлин больше не могла выносить его боль, которая была почти точной копией ее собственных душевных терзаний. Она подошла к Артемису, обхватила его руками и припала лицом к его плечу. «Вы вините себя в ее смерти», — прошептала она. «Я оставил ее одну». Он неподвижно стоял в ее объятиях, холодный как камень. «У Кэтрин не было никого, кто мог бы защитить ее в мое отсутствие. Она говорила мне, что сама о себе позаботится. Но вышло так.